Глава 23. Покой и уют – понятия относительные. Наверняка любой из новоиспеченной команды «Лебедя» предпочел бы отдохнуть дома. Или в гостях, но непременно под крышей, в тепле, с наполненной медовухой кружкой или рогом, свободной рукой отламывая хлеб или сжимая истекающую жиром жареную козлиную ногу под песню скальда. Из всего вышеперечисленного у меня имелся только скальд. И все же после плена на Барикстаде, побега, погони и шторма, даже продуваемый всеми ветрами крохотный каменистый островок, немногим больше того, на котором я отправил в небесные чертоги Болли Ульфриксона, вне всякого сомнения, казался едва ли не воплощением уюта и покоя. Глазастая Вигдис заметила этот клочок земли среди волн, когда я уже успел морально приготовиться, если не к повторному визиту к владычице Хель, то к сюжетной привязке уж точно, и заодно ответил себе на вопрос, почему сканды, отважные мореходы, не отправляются грабить империю до весны, хоть море и не замерзает. Ледяной ветер, срывающий мясо с костей, и волны величиной с длинный дом, вот почему. Взбесившееся море хватало лебедя гигантскими пальцами и швыряло как щепку. Не знаю, сколько бы дракар еще продержался, если бы промокшая насквозь Вигдис вдруг не принялась бы вопить, указывая рукой куда-то за горизонт. Мы дружно взялись за весла, и через бесконечно долгие минуты Эйнар, наконец, смог бросить лебедя на сравнительно плоский участок земли, где дракар не рисковал пропороть многострадальное деревянное брюхо камнями. Доски жалобно застонали, но выдержали, а мы спрыгнули за борт по пояс в ледяные волны и вытащили лебедя на берег. Холодный, мокрый. Без единого деревца, пещеры или другого укрытия. Плоский, как блюдце, засыпанный валунами различной величины, но все же берег. Твердый, надежный и не грозящийся уйти из-под ног при любом дуновении ветра. Всего в каком-то десятке шагов морской великан Эгер все еще бесновался, словно пытаясь дотянуться до нас, но уже не мог. У отполированных волнами мокрых камней на берегу его власть заканчивалась. Покой и уют. Человек умеет принести их даже в такое место, как это. Среди расселин скал нашлось все необходимое, чтобы дотянуть до утра. Вигдис набрала целую сумку птичьих яиц. Похоже, на приютившем нас островке нередко гнездились то ли чайки, то ли какой-то их местный аналог. Айна отыскала пару крупных рыбин, выброшенных на берег бурей. Ашкуй приволок из трюма бочонок с медовухой. Нюх у него на такое, что ли. А Эйнар умудрился не только насобирать прибившихся к берегу веток и обломков, но и развести костер. Из мокрых кусков дерева под проливным ледяным дождем, от которого не слишком-то помогал даже заменивший нам тент парус. Я уже понемногу начинал подозревать в безбородом тайного пироманта, когда он продемонстрировал мне свой секрет. «Толченый мох со скал!» Эйнар отвернулся от понемногу разгоравшегося огня и показал ладонь, облепленную светлым, почти белым порошком. «Разгорается от одной искры, если не успеет намокнуть. Я всегда ношу с собой немного в мешочке. Тебе многое известно, безбородый». Я опустился на корточки и протянул к костру озябшие руки. «Хорошо, что ты с нами. Тебе и ярлу Рагнару пригодится кормщик», — усмехнулся Эйнар. «Конунгу», — поправил я. «После смерти серого медведя его сын Рагнар — наш конунг». «Как скажешь», — Эйнар пожал плечами. «Конунг без земли, с одним кораблем и хирдом коллег. Куда мы направимся?» «Не знаю». Вздохнул я. «Рагнар может пожелать вернуться домой, но...» «Но лучшие люди конунга или погибли, или предали его», — закончил за меня Эйнар. «Измена может ждать даже у родного очага, даже если корабли Черного Копья еще не добрались до Фростхельма. Нет, ярл, пока сын Серого Медведя еще дышит, на всем Эллиге для нас не найдется места безопаснее этого острова». «Верно. Я натянул капюшон плаща, спасаясь от сочившейся сквозь стенд паруса воды. «Но куда нам плыть?» «Спроси у конунга!» Эйнар указал на сгорбленную фигуру на берегу. «Решать ему! И едва ли ты найдешь лучшее время, чтобы говорить с ним!» Тут Безбородый не ошибся. Я действительно собирался поговорить с Рагнаром. Наедине. Но не на Драккаре же. И не у костра. Все до одного хирдманы сползлись под тент, чуть отогрелись и почти сразу уснули. Прямо на земле и камнях, подстелив под себя плащи, одеяло и все, что хоть как-то подходило для постели. Даже неутомимый Ашкуй уже вовсю клевал носом, лишь иногда поглаживая покоившуюся у него на коленях огромную голову Йорда. Удивительно, как быстро эти двое сдружились. Заботливо закутанный в запасной парус тролль изредка вздрагивал, дергал длинным зеленым ухом, бормотал что-то, но от касания ладоней Скальда тут же снова засыпал, сопя и причмокивая во сне. Как ребенок, которым гигант Рисе вполне вероятно и был. Интересно, сколько ему? Лет 500, если не вся 1000, с учетом проведенных в камне. Так ли много для тролля? Или Йорд-подросток, почти заменившая Ашкую погибшего Ингвара? Почти, но не совсем. При всей разнице в габаритах, силе и устойчивости к выпивке, парочка Скальда и колдуна была истинным союзом равных. А Йорду Ашкуй пришелся скорее отцом, или заботливой мамуленькой, раз этак в 5 переросшего не самую хрупкую родительницу отпрыска. Бодрствовали лишь мы с Эйнаром и Айна, разделывавшая очередную рыбину ножом. И Рагнар, предпочетший теплу костра, пронизывающий насквозь ветер и холодные брызги, никак не унимавшегося царства Эйгера. Он сидел к нам спиной, положив голову на сложенные на коленях руки и смотрел куда-то вдаль. А может, просто дремал, истратив последние силы. Так или иначе, одного его оставлять не стоило. «У костра куда теплее, чем здесь, мой конунг». Я опустился на мокрый камень рядом с Рагнаром. «Но все же ты предпочитаешь холод и дождь. Разве кто-то обидел тебя?» «Нет». Рагнар медленно помотал головой. «Я думаю». Его тело еще не успело вернуть привычную крепость и силу. Сказывались и побои, и долгий плен, и откат после снадобья Ида, но разум сына серого медведя уже очистился и обрел прежнюю ясность и волю. Передо мной снова появился конунг, а не измученный зомби. Между бровей Рагнара залегла упрямая складка, а серые стальные глаза вглядывались в подступающую темноту над морем, словно просвечивая ее до самого Барикстада. До самого захваченного коварным врагом длинного дома, куда нам уже не суждено вернуться. «О том, куда мы направимся на рассвете?» — догадался я. «Нам некуда бежать, друг мой». Рагнар вздохнул и заерзал на камне. «Мой отец и его хирд пируют с Эйнхериями, а все ярлы или мертвы, или склонились перед новым конунгом. Черное копье отыщет нас на любом из островов Феллиге, и никто не осмелится открыть дверь сыну серого медведя и его людям. Не лучше ли было тебе оставить меня на Барикстаде? Почему ты, безродный склав, верен мне, когда предали даже те, кто бок о бок сражался с моим отцом?» «Ты назвал безродного склава Теном, конунг?» — усмехнулся я. «Может, я не рожден севером, но у меня есть честь. Я не из тех, кто легко меняет друзей». «Даже если за твоими друзьями по пятам шагает смерть?» «И все же мы еще живы, конунг». Я пожал плечами. «Пусть на Эллиге приюта нам не найти, на островах мир не заканчивается. За большим морем есть и другие земли, а лебедь унесет нас куда угодно». «Стать изгнанником, бродягой без рода и дома», — пробормотал Рагнар. «Мне впору назвать себя сэконунгом». «Ты Рагнар, сын Бьорна Серого Медведя!» Я возвысил голос. «Истинный конунг Эллиге, Даже если сейчас нам придется бежать, однажды ты приведешь сюда сотни кораблей и вернешь то, что твое по праву». «Может и так. Мои предки находили за морем богатство или смерть. Но мы можем найти друзей и союзников». Рагнар вдруг повернул ко мне голову и прищурился. «Скажи, Андер, откуда ты родом? И кем ты был у себя дома, до того, как назвался человеком Тена Олафа Кольмбьорнсена?»